милая, ты обо мне. А за окном плывет луна в синем небе, в синем небе. А я прошу тебя, моя любимая, прочти, пожалуйста, мое письмо. А я прошу тебя, вернись, любимая, а мне дышать без тебя тяжело. О, я попрошу тоску, уходи, уходи, не замечая слез, плачешь ты. Заставляет так страдать, ждать и верить, ждать и верить. А я прошу тебя, моя любимая, прочти, пожалуйста, мое письмо. Тяжело, о, мне говорят друзья, так нельзя, так нельзя. Знаешь, она теперь не твоя, не твоя. Ей хорошо с другим, без тебя, без тебя. Но я не верю, я не верю. А я прошу тебя, пожалуйста, мое письмо. А я прошу тебя, вернись, любимая, а мне дышать без тебя тяжело. О-о-о. Думаю я сейчас о тебе, о тебе. Думаешь ты обо мне, стучаться нам к судьбе, к судьбе. Я не знаю.